в атмосфере дома, тем более какому-то року судьбы. Но, может быть, мальчик просто смущается красивой гости. Ленечка почитает вам свои стихи. Он у нас выдающийся знаменитый поэт, лицемерно похвалила Фаина. Ленечка нервно дернулся, всем своим видом показывая. Нет, ни за что. Читать стихи за семейным столом, за тарелкой пшеной каши. В этой семье, рядом с крупными полнокровными левинсонами, у которых всего было много, и тела, и души, Ленечка выглядел как подкидыш. Откуда он у них такой взялся? Нежный, тонкий, нервный, сам как поэзия. И Ася пишет стихи. Странно, что у таких земных, полнокровных людей народились сплошь поэты и поэтессы. Оказалось, Ленечка Асе и Дени не родной, а двоюродный. Отец Ленечки, Илья Маркович Белоцерковский, родной брат Фаины, показался Лили похожим на чеховского дядю Ваню. Неприкаянный, печальный, задумчивый. Вроде он тут, а вроде и нет. По правде говоря, Лили ничего не понимала, кто они и что. Ленечка упомянул, что он еврей, и значит ли это, что они все евреи? Может ли еврей быть дворянином, иметь титул? Наверное, нет, но тогда они люди не ее круга. И действительно, старшие левинсоны были не очень хорошо воспитаны. Мирон Давидович прихлебывал чай, Фаина в задумчивости чесала голову, Ася сутулилась. Сама Лили держалась прямо, как струна, и ничто на свете не заставило бы ее сидеть, развалившись, как сидела Дина. Но Ленечка и его отец, Илья Маркович, ничем не отличались от тех, кто приходил в гости к ее отцу. Сидел в их гостиной, они совершенно точно были людьми ее круга. Это была загадка. Одна семья, почему же они такие разные? Впрочем, все это уже не имеет к ней никакого отношения. Ей невозможно здесь оставаться. Неблагородно просить о спасении тех, кто тебе обязан. Казалось бы, такое тонкое понимание чести было неожиданно для Лили после всех ее хитростей. Но разве не безнравственно принимать благодеяния в оплату долга? «Я вам очень благодарна, мне пора». Лили встала, присела в полуреверансе, пошатнулась и, совершенно отчаявшись, понимая, что судьба ее уже решилась, и решилась неправильно, и отступать ей больше некуда, только в небытие, уже по-настоящему потеряла сознание. «Я решила, она остается», — бросаясь к ней, на ходу проговорил Ленечка. «Это рок судьбы». «Ах, вот как, он, видите ли, решил», — театрально вздохнула Фаина. «Это я решила. Я вовсе не какой-то рок судьбы». Лили пролежала в жару больше недели, а потом температура упала, и она еще сутки спала, даже больше суток, ночь, день и еще ночь. Когда она проснулась, Ася протерла ее влажное тело губкой. Лили в полубреду корчилась от стеснения, Ася гладила ее по голове. Дина стояла рядом с организаторским лицом. Ленечка заглядывал в дверь. Жевали. «Вы, конечно, порядочные люди, но... Впрочем, как хотите, воля ваша». Это было все, что сказал по поводу Лили Илья Маркович. Как будто он вообще был не здесь. Как будто он отделял себя от остальных. В сущности, ему совершенно безразлично, что происходит в его доме. Девочкой больше, девочкой меньше. Он лишь поморщился, когда девочка назвала себя Лили Каплан. Его жена, его Белла, уехала с доктором Капланом. Модный доктор Каплан был вхож в дом, лечил его и Беллу, и Ленечку. И значит, их роман протекал здесь, в этой квартире. Они переглядывались и целовались за его спиной. Господи, какая пошлость! Ему непременно нужно взять себя в руки. Нельзя же всю жизнь вздрагивать, услышав ненавистную фамилию. Тем более Каплан — распространенная фамилия, как Иванов. Вообще-то они совершенно не представляли себе, какая девочка лежит в жару у них в Асиной комнате. Асина комната была самой теплой. Нисколько не представляли себе, какая это Лиля Каплан. Вовсе не благонравная умница, а наоборот. Девочка в тихом омуте черти водится. Нет, никаких совсем уж страшных грехов за ней не числилось.